Четвероногий друг, естественно, не ответил, однако встал на задние лапы, положив передние на плечи бывшей хозяйки, и принялся языком слизывать слезы с ее щек, после чего пару раз ткнулся носом в лоб девушки и, вырвавшись из ее объятий, занял место подле меня. Охранники, наблюдавшие за этой картиной, переглядывались, то сжимая оружие, то отпуская его. Однако девушка поднялась и покачала головой. Это его выбор, он волен сам выбирать, с кем идти, после чего посмотрела уже на меня. Я запомню, что вы обещали за ним присмотреть, и если с ним что-то случится, я найду способ. Я сдержу слово, как и сказал. Уж это я хорошо умею выполнять, прервал я девчонку, а ты сама постарайся выжить, и, может быть, вы еще и встретитесь. На мгновение на лице девушки промелькнула тень улыбки, которая, впрочем, быстро сошла на нет. Однако стоять и разглядывать ее у меня желания не было, так что, кивнув Харону в сторону выхода, сам прошел сквозь калитку, оставляя позади себя поселение. Может, действительно когда-нибудь и встретимся. Аллот Шарова, 19-й день проекта, полдень. Ну вот и твой новый дом, дружище, произнес я, стоя на вершине холма, с которого открывался отличнейший вид на лагерь. В ответ Харон громко гавкнул и, не прекращая лаять, помчался вниз, распугивая гоблинов. С момента моего ухода из общины прошло несколько часов, за которые мы успели с псом добраться до края городского гипса. Там уже погрузили остатки ресурсов и, пройдясь вдоль границы, чтобы убедиться в отсутствии якоря, отправились домой. И, скажу честно, мертвый город я покидал с некой толикой облегчения. Неприятно смотреть на то, что уже спасти нельзя. Впрочем, у меня есть отличнейшая возможность построить что-то новое. Так что, спустившись с холма, первым делом отправился к кристаллу, дабы, наконец, отчалить от серого осколка, на котором провел столько времени, и присмотреть следующую цель. Расстыковка прошла без проблем, и я сразу же обратил свой взор на ближайшие осколки. Таковых оказалось два, белый и желтый. Оба состояли из трех гиксов и находились почти на равном удалении от моего аллода, разве что желтый был чутко ближе. Собственно, по этой причине я его и выбрал. Лететь было почти что 5 часов, так что, отдав команду на сближение, переключился на строительный интерфейс. Как раз вчера вечером мы, наконец, получили необходимое количество ресурсов на возведение казармы пустынных воинов, и пока я определялся с маршрутом, гоблины закончили перетаскивать кирпичи, так что мне оставалось только подтвердить проект здания и дать добро на изъятие кирпичей и монет, что я с грустью в глазах и сделал. 200 монет исчезли из инвентаря, криво слепленные бруски из глины и песка моментально испарились, а из земли стала подниматься вполне себе нормальная крыша с гладкими стенами. Процесс возведения был, конечно, не моментальным, однако за то время, пока я отключился от кристалла и добрался до места строительства, уже закончился. А вполне ничего так, оценил я постройку, уж куда лучше моей хибары выглядит. После чего, толкнув массивную дверь, шагнул внутрь. Там оказалось предсказуемо темно, однако, распахнув окна ставни, наружного света оказалось достаточно, чтобы оценить планировку. Небольшой зал, разделенный невысокими перегородками, образующими подобие комнат. Жалкая имитация личного пространства. В каждой такой комнатке находились кровать, узкий шкаф для одежды и крохотная тумбочка для личных вещей, которых, судя по размеру этой тумбочки, быть не должно от слова совсем. С освещением, конечно, беда. Но я разглядел на стенах держатели под факелы, да и из города мы немного свечей принесли. Парочку рабочих фонариков и батареек к ним я решил приберечь для ночных вылазок. Впрочем, для начала и так неплохо. У бедолаг гоблинов и такого нет. Вон, как их рожи вытянулись, едва они увидели подобную роскошь. Так, что тут у нас? Подключившись к интерфейсу здания, увидел, что казарма была нулевого уровня и вмещала в себя 5 наемников. Что, впрочем, логично, если судить по количеству кроватей. Сами же наемники стоили по 10 монет каждый. Дороговато, конечно, но с учетом того, что уметь они должны побольше гоблинов, да и дохнуть пореже, в обозримом будущем траты должны окупиться. Так что, дав добро на списание десятки, я с интересом уставился на комнаты, гадая, в какой же из них появится человек. Интересно, кого же мне система подсунет? Внимание! Наемник, отказался от службы под вашим командованием. Так, Блэд, не понял, это что за наезжалово? Непонимающе уставился я на надпись перед глазами. Мало того, что какое-то чудило отказалось, там мне еще и деньги списали за просто так. Эй, система, это вообще законно? Я проверил количество монет, и действительно, несмотря на то, что наемник не появился, монет стало меньше. Это ему типа компенсации за моральный ущерб из-за вызова такого злобного демиурга, как я. Поинтересовался я у системы, однако и в этот раз она меня проигнорировала. Ладно, черт с вами, еще одна попытка. Может, просто не повезло нарваться на чистоплюя, однако и во второй раз пришел отказ, а я стал беднее еще на десяток монет, зато чуточку умнее. Как говорится, не доходит через голову, дойдет через кошелек. Здорово, блин, раздраженно произнес я, чуя, как планы на беспечную жизнь стремительно катятся под откос. После повернулся к толпящимся в дверях гоблинам. Так, мои верные соратники, жестами выгнав их из прохода наружу, сам вышел под палящее солнце. У меня для вас есть бонус, ради которого вам придется ударно поработать. При слове «бонус» коротышки оживились, однако тут же скуксились, услышав о работе. Так вот, товарищи, совершенно внезапно выяснилось, что у нас появилось общежитие экстра-класса на 5 номеров, и все эти номера свободны. С трудом удержавшись, чтобы не плюнуть на песок, я продолжил. Однако пустовать долго они не будут. Туда заселятся самые инициативные, трудолюбивые и полезные из вас. По толпе гоблинов прокатился гул. Мои правила соблюдения гигиены давали результаты, и уже многим не нравилось, как воняет сосед, спящий рядом в пещере. Поэтому многие предпочитали спать на свежем воздухе. Однако спать в собственной кровати явно было лучше, чем ютиться на твердой земле, так что моя приманка была заглочена по самые жабры. И я даже речь закончить не успел, как толпа коротышек рассосалась, кинувшись выполнять работу. Причем, судя по вспыхнувшему беспорядку в лагере, большинство лишь имитировало бурную деятельность. Пришлось отправить третьего, Арни и Набеля наводить порядок и контролировать работы, а то гоблины от избытка инициативы лагерь на щепки разнесут. Подлянка за подлянкой, разобравшись с подданными, вернулся к кристаллу и вновь активировал режим строительства. Из строений, доступных сейчас для возведения, исходя из наличия денег и ресурсов, я мог позволить себе лишь одно, а именно кактусовую ферму. Стоила она 100 монет и 1 единицу древесины. И опытным путем я выяснил, что это 2 бревна. Вначале гоблины закинули одно, но система отказала, пришлось и второе докинуть. По итогу, у подножия одного из холмов появилась невысокая оградка с калиткой, огораживающая территорию под сотню квадратных метров. У самой калитки стоял небольшой, грубо сколоченный ящик, в котором оказались ведро и немаленький мешок с семенами. Судя по описанию, кактусы были довольно неприхотливы, а их мякоть содержала кучу полезных веществ и могла служить неплохим источником пищи. Так что в качестве неприкосновенного запаса его использовать можно было, на тот случай, если с осколками совсем туго будет. Достав мешочек, извлек из него семена кактусов. Выглядели они странно, круглые и слишком крупные. Впрочем, и кактусы из них должны не совсем обычные прорасти. Сажал я сам, сначала подумывал поручить это гоблинам, но потом сообразил, что те либо сожрут их, либо потеряют, так что уж лучше как-нибудь сам. Да и мечтал я о собственном огородике. Правда, предполагал, что буду выращивать что-то более привычное, однако, что есть, то есть. По итогу с сельскохозяйственными работами провозился часов до 6 с коротким перерывом на обед. Зато, когда вот-вот должно было наступить время стыковки, все поле было засажено и полито. Так что, приняв душ, я с чувством удовлетворения двинул в сторону молочной стены, в сопровождении Харона и пятерки гоблинов. Впрочем, это чувство быстро сошло на нет, когда туман рассеялся и на меня пахнуло обжигающим воздухом, а на зубах заскрипело. «Сука, ненавижу пустыню», — произнес я, а где-то вдалеке словно мне в ответ, заунывно завыли какие-то твари. Глава 13. Аллот Шарова. 19-й день проекта. Вечер. «Значит так, раз ты считаешь себя самым умный, тебе со всем этим и разбираться». Я посмотрел на собеседника, но тот проигнорировал мою подколку, продолжая внимательно разглядывать нарисованную на песке схему. «Помощь нужна будет, может, парочку зеленых с собой возьмешь?» На что Хари лишь пренебрежительно покосился на пересыпающих с руки на руку песчинки зеленых и отрицательно мотнул головой. «Ну как знаешь, тогда полчаса на подготовку и можешь выступать», не стал я спорить с псом, демонстрирующим интеллект выше среднего, в особенности если с гоблинами сравнивать.